Я видел, как он залил полный бак и еще большую канистру. Он был из тех, кто отхватит всю руку, если ему сунуть в рот палец. Когда он, наконец, уехал, я глотнул виски и стал беспокойно расхаживать взад-вперед, пытаясь определить масштабы грозившей опасности. Чем больше я думал, тем труднее мне представлялось положение. С ним надо быть начеку. Я решил обсудить это с Ловой, как только она вернется. Теперь у нас был общий враг. Может, вместе мы и найдем способ ликвидировать опасность. Лола вернулась лишь в 11:00 вечера. Я вышел ей навстречу, когда она быстрыми шагами направилась к коттеджу. «Мне надо с вами поговорить», — сказал я. Она ускорила шаг, не обращая на меня внимания. Я вошел вслед за ней. «Выйдите!» — крикнула она, оглянувшись. «Нам надо кое-что обсудить. Ваш старый друг Джордж Рикс сегодня был здесь». Ее ярость сменилась осторожностью. «Меня это не интересует. Уходите. Вас это заинтересует». Я прошел по коридору в комнату и заметил, что кровавое пятно на ковре отмыто. Я уселся в кресло. Она стояла в дверях. «Рикс хочет, чтобы ваш муж что-то ему подписал. Он хочет непременно знать, где можно найти Джонсона». Она не отвечала. Я сказал ему, что Джонсон где-то в Аризоне. Подпись нужна Риксу срочно. Когда я сказал, чтобы он подождал несколько месяцев, он заявил, что обратится в полицию Аризоны и будет просить найти Джонсона. Это ее напугало. Она закрыла за собой дверь и села в кресло. «Так, отлично, работает наш план. Придумайте быстро другую историю». «Давайте не будем ругаться», — сказал я. «Рикс может устроить веселую жизнь нам обоим, так что надо обсудить, как быть. Если заявится полиция и меня возьмут, я постараюсь, чтобы и вам досталось. Что делать с Риксом?» «Дался вам этот чертов Рикс. Скройте сейф, берите свою долю и убирайтесь на все четыре стороны, и я уеду. Когда он явится, нас уже не будет. Вы только о деньгах думаете. Нельзя же просто так оставить мотель, заправку. Представьте себе, кто-нибудь вдруг приедет заправиться. Все закрыто, никого нет. А вдруг это будет Рикс? Он сразу же вызовет полицию. А может быть, мы продали заправку? В самом деле, она ваша? Что вы этим хотите сказать? Вы не можете ее продать, пока не докажете, что Джонсон умер, и вы единственная наследница». Она сжала кулаки, поняв, какой мы оказались в западне. «Дайте мне мою долю, и я уеду», — сказала она, помолчав. «Вы можете здесь остаться. Скажите, что я тоже уехала в Аризону и оставила вас вести дела». «Думаете, Рикс поверит? Сначала пропал Джонсон, потом вы, а я вдруг командую на заправке. Он скажет полиции, что я убил вас обоих, и им будет достаточно только сюда приехать и узнать, кто я такой. Может быть, они даже найдут, где я закопал Джонсона». Она вскочила. «Вы что, его здесь закопали? А где же мне еще было его закопать? Вы же мне не помогали. А он весит больше 100 килограммов. Я закопал его в мастерской. Если полиция заподозрит, что я вас убил, они первым делом все тут перекопают. Что же теперь делать? Нам что же, всю жизнь тут торчать? Пока да. Не знаю, сколько. Если мы сейчас сбежим, они перекопают здесь все и найдут труп. Они будут нас преследовать. Так что сейчас надо будет делать вид, будто он исчез с другой женщины. Я не останусь здесь. С меня хватит. Я хочу деньги сейчас, и я возьму их. Пожалуйста. Я указал на сейф. Берите. Вам надо только открыть сейф. Только подумайте как следует, и вы поймете, что я прав. Я вышел, оставив Лолу наедине с ее яростью и страхом. До полуночи я сидел на заправке. В темноте я ломал голову над решением проблемы, но безрезультатно. Ни одной машины не было. Я ушел в бунгало, принял душ и лег. Сон не шел. Легкий скрип отворяемой двери нагнал на меня страху. Я поднял голову. Кто-то вошел в комнату. Это была Лола. На ней был прозрачный пеньюар. В лунном свете просвечивало ее белое тело. Она остановилась у двери и вглядывалась в темноту. Ее глаза светились, как у кошки. Потом она приблизилась и присела на край кровати. «Раз уж мы сидим в одной лодке, то нет причин быть врагами, Чет, ты не находишь?» Она наклонилась и стала целовать меня. Глава 9. Меня разбудил солнечный луч, пробившийся между занавесками. Часы показывали 7:20. Лолы уже не было. «Нет причин быть врагами», — припомнил я. Теперь она не мытьем, так катаньем решила добиться, чтоб я открыл сейф. Я встал, побрился, принял душ и оделся, напряженно ожидая, как она будет держаться со мной сегодня. Я прошел на кухню. Лола в своем белом халате жарила яичницу. Она посмотрела на меня через плечо и сказала: «Хелло, я уж думала, что ты собрался проспать весь день». Она подошла ко мне, обвела шею руками и крепко прижалась, гладя тонкими пальцами мои волосы. «Я подло обходилась с тобой, но я исправлюсь. Ты привлекательный мужчина, а я уж давно не видела привлекательных мужчин. Хочешь переехать в мой коттедж?» Мгновение я колебался, но лишь мгновение. Перед глазами возник Карл Джонсон, но одного взгляда на Лолу было довольно, чтобы все позабыть. «Да», — ответил я. Она улыбнулась. «Тебе надо забыть, как я с тобой обходилась. Я не такая уж плохая». «Я верю. Ты понравилась мне с первого взгляда». «Я пойду, а ты ешь», — сказала она. И вышла, потому что у заправки нетерпеливо сигналил грузовик. Вернувшись, Лола мягко коснулась моих плеч, как это делают влюбленные женщины. Я решил быть с ней осторожнее, но мне так хотелось поверить, что с ее стороны это не было игрой. Горячий ветер утих, стало прохладней, и поток машин вновь увеличился. Целый день нам обоим пришлось вкалывать, и лишь вечером выдалась свободная минутка. Я зашел на кухню посмотреть, как Лола готовит ужин. «Может, почистишь пару картофелин, но вместо того, чтобы меня разглядывать?» — весело спросила она. Я обнял ее. «Да кого интересуют эти картофелины?» Она попробовала освободиться, но я держал крепко. Мы начали бороться. И тут вдруг я услышал скрип двери. Я моментально выпустил ее и отпрянул в сторону, но было поздно. В дверях стоял ухмыляющийся Рикс. «Я не хотел мешать. Я же говорил, что заеду сегодня, не так ли?» Я не знал, что ответить. Руки у меня дрожали. «Хелло, Джордж», — сказала Лола. «В чем дело?» «Тебе этот парень разве не передал, что я сегодня заеду? От Карла слышно что-нибудь?» Она покачала головой. «А он рассказывал тебе о моих пенсионных бумагах. Что с ними? Карл должен их подписать. Это может сделать адвокат или нотариус?» «Нет, Карл сам подписывал их каждый год. Если подпишет кто-нибудь другой, выплату пенсии могут приостановить». Лола пожала плечами. «Тогда ждите. Я не знаю, где он же ездит». Рикс нервно переступал с одной ноги на другую. Разговор с Лолой был ему неприятен. «Наверное, мне лучше написать в полицию Аризоны. Мои бумаги важные». Лола на это ответила. «Полиция наверняка сочтет ваши бумаги не такими уж важными. Но делайте, что хотите. Мне все равно, куда вы напишете. Может быть, Карл и не в Аризоне, а в Колорадо? Он еще окончательно не решил. Не устраивайте сцену из своих бумаг, Джордж. Отнесите их в банк. И к тому же я могу одолжить вам немного денег». «Сколько?» — заинтересованно спросил он. $10. У него вытянулось лицо. «Но это никак мне не поможет. Как насчет 20?» «Вы никогда не упустите свои возможности, Джордж», — упрекнула она. Пошла к кассе, вернулась с 3 5-долларовыми бумажками и чуть ли не швырнула их в лицо Икса. «Вы жестокая женщина, Лола», — сказал он, пряча купюры. «Я так рад, что вы не моя жена. Думаю, и Карл скоро пожалеет, что на вас женился. Мне все равно, что вы думаете. Уходите и не задерживайте меня больше. Я здесь мешаю?» Он перевел взгляд с нее на меня. «Смотрите, у меня Карлу не понравится, что тут творится». Лола обратилась ко мне. «Вы проводите этого мерзавца, Джек, с меня хватит». Я шагнул к Риксу. Тот повернулся и поспешил удалиться. «Он нас видел», — сказал я Лоле. «Ну и что? Я же отделался от него. Он снова придет за деньгами». «Да не беспокойся, с ним я справлюсь». Следующие 2 недели Рикса мы не видели. Джонсона спрашивали многие люди, но все поверили в историю с покупкой новой заправки. Пару раз на Лолу и меня косились странным взглядом, однако ей это было безразлично, меня же это беспокоило. Я влюблялся в Лолу все сильнее и вживался в роль супруга и хозяина мотеля. Все больше мне нравилось здесь, и все меньше хотелось роковым образом это изменить и порушить. Однако, предаваясь размышлениям в редкие минуты, когда я оставался наедине со своими мыслями, я понимал, что нынешнее счастье построено на зыбких песках, подует горячий ветер, и все разлетится, как карточный домик. Я уже не мог оценивать поведение Лолы взглядом стороннего наблюдателя, но порой что-то появлялось в ее лице, в глазах, что настораживало меня, поневоле возникало чувство опасности. Однажды, когда Лола уехала в Вентворд за покупками, я вновь увидел Рикса. Он поставил свою машину у мастерской и вошел внутрь. У меня оборвалось сердце, и я кинулся вслед за ним. Рикс бесцельно слонялся по мастерской и ждал меня. Как всегда, рядом была его собака. «Чего вам опять здесь надо?» — спросил я. «От Карла слышно что-нибудь?» «Нет». «Она здесь?» «Если вы имеете в виду миссис Джонсон, она уехала в Вентворд. Что вы хотите?» Я увидел, как собака залезла под верстак и принюхивается к земле. У меня мурашки пошли по коже. «Я не получаю пенсию», — сказал Рикс, — «и денег у меня больше нет. Ничем не могу вам помочь». Собака стала скрести когтями землю. Рикс повернулся к ней. «Это еще что? Такого Цезарь никогда не делал». Он подошел к собаке и дал ей пинка. Та заскулила и отбежала к двери. «Я истратил последний доллар», — продолжал Рикс. «Одолжи мне еще. Как только я получу пенсию, верну». Собака осторожно подползла к верстаку, посмотрела на хозяина и снова начала скрести землю. «Уберите отсюда эту дурацкую собаку!» — заорал я, схватил подвернувшуюся деревяшку и запустил ее в собаку. Она скуля отбежала к двери. Рикс изумленно смотрел на меня. «Нельзя же так обходиться с животными! Стыдись, парень! Убирайтесь вместе со своей собакой!» Рикс смотрел на то место, где скребла собака. «Ты что, закопал там что-нибудь?» — подозрительно спросил он. «Нет, уходите». Но он подошел к верстаку, нагнулся и принялся разгребать землю. Собака радостно завиляла хвостом и начала делать то же самое, но Рикс отодвинул ее. «Наверное, Карл спрятал здесь свои деньги», — пробормотал он. «Настолько глуп, что вполне мог так поступить. Надо посмотреть. Принеси-ка лопату». Я подошел к Риксу. Он, видимо, прочел в моих глазах нечто такое, что счел благоразумным не заходить слишком далеко, и отступил. «Окей, парень, но зачем же так психовать? Убирайтесь и больше не попадайтесь мне на глаза!» — крикнул я. «Не мог бы ты Одолжите мне $5, ни цента от меня не получите. Он подошел к машине. Ладно, с угрозой сказал он, раз так, я пойду в полицию и потребую, чтобы они нашли Карла, ты и эта шлюха.